шлеме спасения. Клянемся Юпитером, какой же целомудренной видится нам теперь страсть, некогда соединившая двух этих молодых людей. Несомненно то, что не в наших тающих силах дать вам даже и отдаленное представление о той почтительности, с которой они, как бы это сказать, прилеплялись друг к другу в экстазе и муке мистического слияния. Сентиментальный сгусток, сэр, не поддающийся описанию. Не знаем ли мы, наверное, что несчастный Белаква, отделенный от своей сладостной Веги двумя проливами и 29 часами в третьем классе, если ехать через Остенд, часами, состоящими из метаний в койке и бессонницы, и крайнего напряжения, и китайских хроматических песен в исполнении лягушек и карастелей, посвятил своему драгоценному голубому цветку один из лучших всхлипов майских ночей. Например, в своей душе, сметенной и бесцельной, как темный кипарисовый огонь, я осознал, что я не стану цельным и полностью свершившимся, доколь не буду поглощен тем белым жаром, печальной ее сути, чтоб рука ничья не развела свершенной пары, необратимо ставшей на века единой с ясным и бесптичьим небом, с чистейшим, породившим нас огнем, ради которого, за единеньем следом, мы странно и восторженно умрем, как сигизийных звезд ярчайший сон, соединенных в вечном и одном. У Лили Ньери прелестная лялька, а ее ученый Падди стал бакалавром искусств. И, клянусь святым мотыльком, не надо меня спрашивать, под каким они сидели деревом, когда он положил свою руку на ее, и ему это понравилось. Благодать на бедре, смотрим сквозь пальцы. Что, по-вашему, сохранит красоту ее бедер? Персик Мельба и долгая-долгая туда и обратно, перед завтраком и гренками. Целомудренная хладная Лукреция и нечестивец в жестоком балетном трико. И Иисус, полезная кульминация, все сочится сквозь пальцы пустотой. Нет, больше, по-другому, а не просто моя сияющая агенезия. Нет-нет, не восхищайтесь так бурно. Нет, но я думал, что, может быть, жимолость вокруг моей колыбели, анона и мускатный орех на моей могиле, и вход. Затем рукой, отнятой от нее, он перепачкал себе нос красным. Иисусе, это тоже было здорово. Не буду я смотреть на твой дом Альбрехта Дюрера и на Адама Крафта, моя железная дева. Не курить в пыточной камере. Нет, взаправду, не надо мне этого говорить. Итак, тоненькая, маленькая, рыжеволосая, костлявая, с красивым маленьким полненьким сыном в Ганновере, внезапно разразившаяся слезами, теперь я должна идти служить. В другие метут улицы, но я устроилась и хожу в Фуртбар. Найти гостиницу, взять такси, нет? Пиши, к чертовой матери тебя. Борись за своего полненького, маленького ублюдочка. Я проведу ночь на вокзале, без Бенедиктины. Моя старая лысая возлюбленная, на твоем чердаке воняет, я не стану целовать твою шаловливую руку. Моя скорбная нимфа, как по-голландски шалава, моя грязная маленькая голодненькая маленькая костлявая птичка-стервятник, моя шлюшка, спрятавшаяся наверху на втором этаже, в сторону бурга над ручьем. Я вышлю тебе квитанцию, когда буду под хмельком. Не пускать вонючий дым, слышишь ты меня, в вонючей пыточной камере. Мне пришлось спросить ее младшую сестру, и она закрыла мне гласный. Интересно, правильно ли я поступил, оставив свои записи дома? На 39 под восточным ветром. Что ж, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, немного поковыряв в носу и почесав ляжки, слава богу, он поднялся и оставил ее совершать омовение. Ох, не беси меня, не досаждай мне, позволь мне заплатить, позволь мне купить тебе что-нибудь. Съешь мои маленькие сельдереевые глаза. Он не стал, он пошел ходить по горам, по долам, как в сказке о дружбе кошки и мышки. Нет-нет, я не скажу всего, я не стану говорить вам всего. Нет, но вы, конечно, видите, кто он есмь. Смотрите, святая Брахмапутра.